Заяц и мужик. Бедный мужик, идучи по чистому полю, увидал под кустом зайца, обрадовался и говорит: «Вот когда заживу домком-то, возьму этого зайца, убью плетью, да продам за 4 алтыни. На те деньги куплю свинушку. Она принесет мне 12 поросеночков. Поросятки вырастут, принесут еще по 12. Я их всех приколю, амбар мяса накоплю, мясо продам, а на денежки дом заведу, да сам оженюсь. Жена-то родит мне 2 сыновей, Ваську да Ваньку. Детки станут пашню пахать, а я буду под окном сидеть, да порядки давать. Эй, вы, ребятки, крикну: Васька да Ванька, шибко людей на работу не туганьте, видно, сами бедно не сживали». Да так громко крикнул мужик, что заяц испугался и убежал. А дом со всем богатством, с женой и с детьми пропал.